Фантазия — анализ, полный допуск и строгие рамки. Подвиг должен слагаться из детской фантазии и тончайшего знания математики. Пока что Исаев решил для себя главное. Он решил, что осуществление его плана должно идти через Тимоху. И на шестой день, когда план созрел, Максим Максимович после кутежа подряд в двух ресторанах вызвал ванюшинский «Линкольн» и попросил шофера отвезти его в резиденцию премьера. «Линкольн» он отпустил. Филеры, ехавшие сзади в «Форде», остались у подъезда, потому что охрану резиденции несла морская пехота, подчинявшаяся своей контрразведке, остро соперничавшей с гиацинтовским ведомством. А Исаев, между тем, вышел через третий черный ход, шедший от буфета в переулок, быстро спустился к вокзалу и сел в отходивший на станцию Океанскую паровичок, а до Океанской езды час. От Океанской до Тимохи тоже час по тропке, пробитой в снегу. Там договориться со стариком и быстренько обратно, чтобы утром сидеть в редакции, отвечать на звонки Гиацинтова или его друзей. А то, что такие звонки будут, в этом он ни на минуту не сомневался. Утром действительно позвонил Гиацинтов, и они мило побеседовали. А к вечеру этого же дня Тимоха прислал Гиацинтову весточку, приглашая его с приятелями на Изюбре, которого ему удалось обложить. Исаев не ошибся. Гиацинтов позвонил ему в тот же вечер и пригласил в тайгу отдохнуть и поохотиться. Исаев принял это предложение с благодарностью, только попросил дождаться с фронта Ванюшина, а то газету оставить не на кого. Эвакопункт. Здесь все изменилось до неузнаваемости. Полы вымыты, посредине самой большой комнаты стоит елка, полчаса назад привезенная по приказу Постышева из тайги. Вдоль стен на лавках сидят дети. Постышев и Широких украшают елку молча, не глядя друг на друга. И дети молчат, словно взрослые. Как по команде они провожают глазами каждую игрушку из ящика на ветке, и каждый раз, когда Постышев или Широких неловко надевают игрушку на ветку, глаза детей замирают в испуге. «Продолжайте наряжать елку», — негромко предлагает Широких, «а я начну с ними клеить гирлянды». «Хорошо». Широких отходит от елки и говорит: «Дети, сейчас мы будем с вами делать гирлянду для елки. Кто из вас хочет помогать, поднимите руку». Дети жмутся к стенкам, смотрят на бородатого барина в пенсне с испугом и молчат, как оцепенелые. «Учитель», — говорит Постышев, — «там у меня в машине еще ножницы остались. Вы бы сходили за ними, если не трудно». Пожав плечами, Широких выходит. Постышев провожает его глазами, а потом, неожиданно повернувшись, подхватывает с лавки черненького казахского мальчугана и поднимает его на вытянутых руках. Мальчуган смеется, сначала тихонько, окаменело, а потом громче и веселее. Постышев подбрасывает его над головой, поет песенку, ребятишки начинают оттаивать. Кое-кто подпевает Постышеву. Он становится на колени, сажает себе на спину целую ватагу маленьких человечков, забывших за эти страшные годы, что такое игра, и катает их по залу, покрикивая на себя: «Ну-ну, лошадка, скорей!» Смеются детишки, бегают наперегонки друг за другом, подстегивают лошадь, теребят ее и командуют, как истые мужики, сердитые, с хрипотцой в голосе. Широких останавливается на пороге и хочет сказать, что в машине нет никаких ножниц. Он даже произносит эту фразу, но очень тихо, потому что понимает сейчас, глядя на ликование в зале, зачем его отослал комиссар. «А ну, к нам!» — зовет его запыхавшийся Постышев. «Каравай будем печь!» Образуется громадный хоровод. Постышев запевает. «Как на наши именины испекли мы каравай, вот такой вышины!» Малыши поднимаются на носки, тянут вверх ручки, показывая, какой громадный каравай они испекут. А в дверях, в окнах, замерли лица взрослых, которые смотрят на них, кто со слезами, кто стиснув зубы, кто крестясь. «Подпевайте, учитель!» — просит Постышев. Широких начинает подпевать и слышит, как дрожит его голос, и чувствует, что губы тоже дрожат. Он медленно озирает маленьких людей, которые тянутся к комиссару и глядят на него восторженными глазами. «Выше руки, учитель!» — кричит Постышев. «Во какой каравайщий испечем! Да, мальцы, испечем!» Постышев едет из эвакопункта вместе с Широких. Тот молчит, спрятав лицо в кашне. На углу, возле гимназии, Ухалов тормозит, и Постышев, открыв дверцу, говорит. «Спасибо, учитель Широких». «Скорее наоборот», — негромко отвечает Широких. «Спасибо, комиссар Постышев. Я завтра снова приду к детям. Как вы думаете, им интересно будет слушать сказки?» «Мне интересно, не то что им. Ну, до свидания. До свидания». Широких смотрит вслед ушедшему автомобилю очень долго. Лицо его изрезано морщинами, и кончики бровей опущены к низу, как от большой обиды. Ставка атамана Семенова. Атаман Семенов, укрепившийся на границе с Китаем, в Градекове принял Меркулова с Ванюшиным в просторной избе, которую охраняли забайкальские казаки и китайцы-хунхузы. Атаман сидел на деревянной длинной лавке в красном углу под иконами. На столе, струганном, непокрытым скатертью, лежали яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные, зеленый лук, бело-розовое сало, нарезанное тонкими ломтями, разделанная семга и большая тарелка красной икры. На подоконнике в трех бутылях стоял спирт, настоянный на можжевельнике, смородине и женьшене. Семенов был в длинной полотняной рубахе. На вошедших посланцев премьер-министра смотрел хмуро, из-под лобья. Вешалок здесь не было. Изба рублена по-крестьянски, как говаривал атаман, без городских штучек-мучек. Посланцы, сняв шубы, держали их в руках, не зная, куда деть. Есаулы, желто-лампасники, стоявшие мумиями возле двери, смотрели мимо, куда-то в самую середину большого иконостаса, красиво мерцавшего в углу над головой атамана. «Примите у них шубейки», — сказал, наконец, есаулам Семенов. «Проходите к столу, гости. Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь». Исаулы взяли шубы, улыбнулись посланцам доброй воли деревянными улыбками и замерли у дверей. Стоят исаулы и ничегошеньки не понимают, что тут происходит, о чем говорят. Им важно, что если кто из гостей пистолет из кармана вытащит, тут же немедля стрелять того на повал. «Григорий Михайлович, — начал Меркулов, — мы пришли к вам с открытым сердцем, для того, чтобы по-братски, в атмосфере искренности и взаимного доверия, обсудить все спорные вопросы и наметить взаимоприемлемую перспективу. Надеюсь, наш разговор состоится при закрытых дверях?» «Эй, Фокин!» — крикнул атаман. «Притвори дверь, чтобы никто в горницу не зашел!» Ванюшин и Меркулов переглянулись. Семенов заметил это и осклабился. «Теперь двери закрыты. Валяйте, выкладывайте, что привезли». «Григорий Михайлович», — сказал Меркулов по-купечески прочувствованно, — «сейчас, в дни побед, когда решается судьба нашей страдалицы Родины, право, перестаньте вы разыгрывать чужую роль, совсем вам неподходящую. В конце концов, кто старое помянет, тому глаз вон».